марш отсюда. Строители, наконец, дом сдают, сказала тетя Клава. Мы с Димкой сразу побежали смотреть. И Путька с нами побежал. Интересно ведь, как они его сдают. Хорошо, что мы услышали, а ведь могли прозевать. Строители бы его без нас сдали. Они целое лето дом строили. Там сначала яма была, потом столько кирпичей привезли и еще рамы. На них окна делают. Этот дом столько народу строило. Мимо идешь, а они сидят на досках и курят. Потом друг другу что-то кричат. Машины ходят. Дом большой получился, в 2 этажа. Весь каменный, как в городе. Даже клумбу каменную сделали перед домом. Такая клумба не рассыплется, в ней цветы будут жить. А с крыши трубы висят почти до самой земли. Если нагнуться, можно под трубой сесть. Когда начинается дождь, вот когда надо под трубу забраться, всюду дождь, а под трубой еще совсем сухо и гудит. Потом как сразу польется, это весь дождь в трубу вошел. Тогда надо быстро вскочить. Уже везде солнце, а из трубы дождь льет. Но сейчас дождя нет, неинтересно. Мы вокруг дома 3 раза обошли. Путька дом нюхал. И потом даже кашлял, будто ему не в то горло попало. Так сильно новый дом пахнет. Мы Путьку по спине стукали, чтобы он прокашлялся. «Давай квартиры смотреть», — сказал Димка. «Мы тут жить будем, надо посмотреть. Строители дом сдают, а нигде нет никого. Они, наверное, внутри его сдают. Так и опоздать можно». Нас дверь чуть не прищемила, такая быстрая. Не успеешь открыть, уже захлопнулась. «Если мы сюда переедем, то в эту дверь бегом придется бегать». «Тут толстые люди не смогут жить», — сказал Димка. «Баба Рит ни за что не пролезет, ее дверью зажмет». На лестнице тоже никого не было. Мы вежливо постучали в квартиру. Потом Путька носом толкнулся, и мы все вошли. Мы попали в зеленый коридор, такой зеленый, будто через зеленое стекло смотришь. Или ныряешь с открытыми глазами. Димка умеет нырять, а у меня не получается. «Э-э-э!» — крикнул Димка. Путька дальше в комнату побежал. Мы смотрим, ему почему-то трудно бежать. Он ногами прилепляется к полу, за ним следы остаются. Я даже к стенке хотела прислониться, чтобы удобнее смотреть. Так смешно бежит, через силу. «Осторожней, девочка», — вдруг сказали сзади. Мы с Димкой так и вздрогнули. Мы не заметили, как женщина вошла в больших варежках, как зимой, в платке и в теплых штанах. Странная такая, кричит. «Вы что, стенки вытираете?» — кричит. «Они ж покрашены, они еще не просохли». «Вы кто?» — спросили мы с Димкой. «Маляр», — сказала она. «А вот вы что делаете на объекте? Тут нельзя ходить». «Мы тут жить будем», — сказал Димка. «Это наш дом». «Когда въедете, тогда и ходите», — сказала женщина. «А сейчас марш отсюда». «Ррррр», — сказал Путька. Он всю комнату обошел и вернулся в коридор. Ему уже надоело смотреть. Совсем пустая комната. Ничего нет, одни углы. «А собаку кто пустил?» — сказала женщина. «Чья собака?» «Это же Путька», — сказал Димка. Тут женщина увидела Путькины следы, белые на темном, и так стала кричать. Ужасно расстроилась. Она кричала, что теперь придется заново перекрашивать, что они этот дом никогда не сдадут, а нашим родителям горе мало. Я уши зажала, так она кричала. То зажму, то отпущу. И в ушах шу-шу-шу, а слов уже не слышно. А Путька лапы себе лизал. Он их в комнате испачкал, теперь придется мыть. Мы его в старой ванночке моем. Я из нее уже выросла. Путька сначала так дрожал, когда мама его мылила. Прямо трясся. Боялся, что мыло в глаза попадет. Теперь он привык. Как скажешь Путька мыться, он прыгать начинает и хвостом крутит. Мама его осторожно мылит. «А когда вы к нам придете, — сказал Димка, — мы на вас тоже будем кричать. Вот, иди, иди, — сказала женщина. И мы домой пошли. Какая она? Мы только хотели посмотреть, как дом сдают, а они вовсе и не сдают. Они его никогда не сдадут, она сама сказала. Мы решили маме и тете Клаве ничего не говорить. Они ведь так ждут, когда дом сдадут». «Нагулялись?» — спросила мама. Мы с Димкой сразу закивали, чтобы она не подумала, будто мы к новому дому ходили. Путька на свой матрас залез и ноги под себя спрятал, а то увидят, что ноги у него в красках.